Около 7 часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой и ждали Кошлакова, который около этого часа посещал нас. Вдруг, безо всякой видимой причины, Федор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо. Мы стали давать Федору Михайловичу кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Около этого времени опять приехал Майков с своей женою, и добрая Анна Ивановна решила съездить за доктором Черепниным. Федор Михайлович был без сознания. Дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий. Так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, — это слух, и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего. Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьется все слабее и слабее. В 8:38 вечера Федор Михайлович отошел в вечность. Приехавший доктор Черепнин мог только уловить последние биения его сердца. Когда наступил конец, я и мои дети дали волю своему отчаянию. Мы плакали, рыдали, говорили какие-то слова, целовали лицо и руки еще не охладевшего дорогого нам усопшего. Все это представляется мне смутно, но ясно я сознавала лишь одно, что с этой минуты окончилась моя личная, полная безграничного счастья жизнь, и что я навеки осиротела душевно. Для меня, которая так горячо, так беззаветно любила своего мужа, так гордилась любовью, дружбою и уважением этого редкого по своим высоким нравственным качествам человека, утрата его была ничем не вознаградима. В те поистине страшные минуты расставания мне казалось, что я не переживу кончины мужа, что у меня вот-вот разорвется сердце, так оно усиленно билось в моей груди, или что я сойду теперь же с ума». Конечно, почти каждый из людей испытал в своей жизни потерю близких и любимых существ, и каждому знакомо и понятно глубокое горе разлуки с ними. Но в большинстве случаев люди переживали свою душевную скорбь в эти незабываемые минуты в своей семье, среди близких и родных, имели возможность выражать волновавшие их чувства, как могли и хотели, не стесняясь и не сдерживаясь. Такого великого счастья не досталось мне на долю. Мой дорогой муж скончался в присутствии множества лиц, частью глубоко к нему расположенных, но частью и вполне равнодушных, как к нему, так и к безутешному горю нашей осиротевшей семьи. Как бы для усиления моего горя в числе присутствовавших оказался литератор Маркевич, никогда нас не посещавший, а теперь заехавший по просьбе графини Толстой узнать, в каком состоянии нашел доктор Федора Михайловича. Зная Маркевича, я была уверена, что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа, и искренне пожалела, зачем смерть любимого мною человека не произошла в тиши, наедине с сердечно преданными ему людьми. Опасения мои оправдались. Я с грустью узнала на завтра, что Маркевич послал в «Московские ведомости» художественное описание происшедшего горестного события. Через 2-3 дня прочла и самую статью «Московские ведомости» номер 32, и многое в ней не узнала. Не узнала и себя в тех речах, которые я будто бы произносила, до того они мало соответствовали и моему характеру, и моему душевному настроению в те вечно печальные минуты. Но милосердный Господь послал мне и утешение. В этот скорбный вечер, около 10 часов, приехал мой родной брат Иван Григорьевич Сниткин. Он из деревни прибыл по делам в Москву и, уже собравшись домой, сам не зная почему, вдруг надумал поехать в Петербург повидать нас. Правда, он прочел в какой-то газете о болезни Федора Михайловича, но не придал известию большого значения, предполагая, что случился иногда бывавший с мужем двойной припадок эпилепсии. Поезд его опоздал, и он, остановившись в гостинице, решил пойти к нам вечером. Подъехав к подъезду, он с удивлением заметил, что все окна нашей квартиры ярко освещены, а около входа стоят 2-3 подозрительных лица в чуйках. Одно из этих лиц побежало за братом по лестнице и стало шептать ему: «Господин, будьте милостивы, похлопочите, чтоб заказ дали мне, пожалуйста». «Что такое? Какой заказ?» — спросил ничего не понимавший брат. «Да мы гробовщики, от такого-то, так вот насчет гроба». «Кто же тут умер?» — машинально спросил Иван Григорьевич. Да какой-то сочинитель, не упомнил фамилии, дворник сказывал.